Глава 10. Эдуард Зимин. Битву с демонами, устроившими засаду сразу после спуска, нам удалось выиграть с большим трудом. 8 наших погибло, а без моего вмешательства и активации бриза могли и все вместе отправиться на перерождение. Что ж, человек на 10-15 уровней ниже демона действительно слабее него в большинстве случаев. Личный скилл порой может нивелировать данную разницу. Но краснокожие тоже не пальцем деланы. Один верткий демон с двумя клинками, похожими на катану или саблю, изрядно достал всех, включая меня. А урон у другого летающего черта импа был любому дамагеру на зависть. Плюс он постоянно метил в твое лицо, нанося дебаф зрению. В общем, у демонов имелись свои уловки. Как ни крути, а характеристики и левела решают многое. «Что это за выходки, лорд?» Накинулся на меня Кашкалют из клана Ацхен, который являлся одним из наших клиентов. «Почему вы сразу не вызвали подкрепление?» «Спокуха, котяра. У меня все находилось под контролем. Просто проверил наши боевые возможности». «Мы еле успели воскресить Халлиса». «Успели ведь?» — хмыкнул я. «Если переживаете о свитках, я возмещу вам затраты». «Дело не в деньгах», — заявил представитель глубинного клана. «Потрудитесь в следующий раз не подвергать нас опасности». «Разумеется. Но лишний раз лучше не показывать демонам наши возможности. Ведь никогда не знаешь. Возможно, на том холме засел наблюдатель-скрытник, который доложит о телепортировавшихся прямо на поле битвы и войсках». «В ваших словах есть смысл», — задумался Кашкалют. «Полагаемся на ваш здравый смысл, лорд. Не подведите нас». С демонов выпало не слишком много дорогого лута. Жаль было уничтожать запрещенку, поскольку порой среди добычи попадались элементы доспехов или разнообразное оружие эпического ранга. По костяным вставкам легко было определить, кому оно раньше принадлежало. Впрочем, я решил оставить себе найденные легкие элементы костяной демонической брони эпического ранга. Когда будем уходить с этажа, надо будет спрятать в укромном месте специально закупленный небольшой сундучок с запретными доспехами, поскольку валенгаст их протащить сложно. Вполне возможно, что в дальнейшем демонические вещи пригодятся для моих планов. Подобные ограничения были мне не слишком понятны, ведь та же бесса орудовала костяным луком, правда, отечественного производства. Возможно, таким образом серое подземелье защищало свою продукцию от обесценивания. Ведь, по идее, если демоны продвинулись на более глубокие этажи, то ингредиенты редкого и эпического ранга там должны добывать в больших количествах. А значит, демоническая броня должна стоить дешевле. Не хотят местные крафтеры конкуренции. Рогов с демонов выпало 9 штук. Ровно половина от общего числа нападавших. Пока еще рано точно утверждать, но выходит, что нам придется перебить 8 десятков демонов, прежде чем я закрою квест генерала Кьерта. Что ж, начало положено. Истребители демонов показали себя неплохо. Бугай охотно сражался на переднем крае. Рыжие гномы держали фланг. Пират перешел в другую пати. Его воздушные заклинания нередко откидывали демонов. Джокер, лидер группы, умело бросал исцеление, помогая Шантри. Он владел уже высшим хилом 30-го левела, поэтому Шана перешла у нас на вторые роли. Бугай с рыжиками, правда, чересчур лезли на рожон и погибли сразу от лап демонов. Но в целом истребители показали себя весьма полезными союзниками. К счастью, Джокер, кроме прочего, владел и редким хай-левельным навыком по восстановлению критических травм. Помимо Алантри, потерявшей несколько пальцев, одному из наших выбили глаз, а другой умудрился потерять целую ногу с одного мощного навыка фавновоителя. Мы потратили некоторое количество кристаллов, чтобы вернуть бойцам утраченные части тел. Танша отправила сигнал двум нанятым нами скрытникам, которые оказались известные нам Марфа с Василием. Хоть они и специализировались на убийствах, за деньги готовы были и разведчиками на рудниках поработать. Вот только сходу лезть на этаж они опасались, предоставив нам право спускаться первыми. Не зря, как оказалось. Теневики вскоре должны проникнуть на этаж и расставить свои метки, чтобы в следующий раз спокойно телепортироваться из своего кланхола в безопасное место. Мы же после разрешения всех вопросов отправились в путь. Фронтир поприветствовал нас моросящим едким дождиком, наносящим слабый урон, а также многочисленными холмами и оврагами. Пускай эффективность разведки страдала из-за того, что мы держались рядом, но разделяться в серебряных рудниках точно не стоило. По одному уроют, и не заметишь. Среди демонов тоже попадаются свои аналоги синов. Спустя полчаса мы наткнулись на первые руины. Для полноценной пати из 10 человек уровнями много выше этажа данж являлся легким испытанием. На час максимум. Но пока других вариантов не было, заказчик отправился на зачистку Локи. Мы остались на поверхности одной группой из земных и 4 истребителей демонов, договорившись о конкретном времени, раньше которого заказчику ради безопасности не стоило покидать данж. Пока они в руинах, держать связь не получится. Со стороны наш отряд не казался особо мощным, но демонам невдомек, что на помощь могут прийти еще 2 пати. Поэтому я принял решение продолжить поиски новых руин и крипт, пока зверолюды Ацкен зачищали данж. Вообще считалось, что поиски руин – это ниже достоинства уважающего себя криптора. Этим должны заниматься охотники. Однако на рудниках таких групп было крайне мало. И никто не информировал о найденных криптах. Так что приходилось делать все самому. Плутали мы довольно долго, проверяя все входы в шахты. Данжи отличались заваленными входами, которые требовалось расчищать атаками с высоким разовым уроном, как и на других этажах. Разумные не встречались более. Обитали на этаже пещерные гарпии, ядовитые гусеницы и двуглавые псы. Гарпии, к счастью, встречались лишь в шахтах, а от медлительных гусениц можно было убежать. Псов приходилось изничтожать, что создавало массу шума. Поэтому мы старались обходить их стаи стороной. Для нашей пати проблем мобы 24 этажа также не представляли. Первый день прошел вполне тихо, если исключить засаду прямо возле перехода. Скрытники из гильдии убийц помогали нам, находя периодически руины. И даже одну крипту разыскали. На самый сложный данж серебряных рудников у топовой фулл-пати заказчика ушло чуть больше 2 часов. В общем, отряды разумных не встречались с такой же завидной регулярностью, как мобы. Что логично. Люди не спавнятся в промышленных масштабах в дикой местности. Так что нам придется потратить какое-то время, дабы закрыть выданный квест. Не сказал бы, что заказчики, коих мы вызвались выгулять по серебряным рудникам, так уж много платили. За обычную смену криптором на 22-м мы бы заработали больше. Но в любом случае деньги пригодятся. Надо еще всех в эпик одевать, да лавку с кабаком достраивать. Ночевать мы в серебряных рудниках не стали, хотя в целом можно было схорониться в одной из шахт. Однако среди нас было слишком много лордов и леди, привыкших к комфорту. Поэтому мы переместились к переходу, поднялись по лестнице, преодолели 23-й этаж в повозках и вернулись в Эллингаст. За столь короткое время Белый Град стал для нас родным домом. Я наведался к генералу Кьерта и сдал добытые рога. К сожалению, система засчитала лишь 6 из 9. Скорее всего, учитывалась добыча только одной моей пати. Подземелье было заточено все же под противостояние именно такими группами. В противном случае я бы мог нанять 2 бойцов и за раз закрыть квест. Второй день прошел также спокойно, без каких-либо происшествий. А вот на третий мы снова столкнулись с рогатыми разбойниками. Группа заказчика скрылась в обнаруженных руинах, а мы, как и скрытники, рыскали неподалеку, проверяя все шахты на предмет данжей. На этот раз нам путь преградила одиночная полная пати из 10 демонов, 4 фавнов, 2 демонов и 4 чертей. Все 30+, разумеется, а трое аж 40+. «Так-так, кто у нас тут?» — проговорил едким голосом коричневокожий демон по имени Грегора Бафомет. «Вы потерялись, детки? Разве вы не в курсе, что рудники — это наш этаж?» Похоже, в большинстве случаев главные у демонов — демоны, как бы глупо это ни звучало. Фавны с чертями выступают в качестве низшей касты рогатых. «Даров! Как жизнь, как сами!» — расплылся я в довольной улыбке. «Крипт не находили?» «Ты совсем спятил, человечишка?» — опешил демон. «Нам бы крипты пригодились. Так, может, на другую тему поболтаем? Как дела на 25-м этаже? Портал еще пашет?» «Болтать с ходячими мертвецами? В этом нет ни капли смысла. В бой! Захватите парочку для столпов!» — приказал главарь. «Нападайте, поганцы!» — крикнула привычно Кара. «Мой трезубец пронзит ваши сердца!» — донеслась насмешка от фавна. Демон и впрямь орудовал не слишком практичным с виду трехзубым оружием. Впрочем, в подземелье трезубец вполне может быть имбой. Во второй лапе фавн держал щит, как и полагается нормальному танку. Сцилла, Бугай и Рыжики сходу набросились на главного танка противника. К несчастью, фавны имели высокий рост, поэтому мы с Бессой и Алантри имели возможность атаковать его издали. Если бы защитника облепили со всех сторон враги полностью, то мы бы получили возможность переключиться на другие цели. Драконьи бонусы не прокнули, а так просто агр не отпускал. Впрочем, карамелька в своей новой эпической броне держалась легко даже под нападками хай-левельных демонов. Мне кажется, что быстрее нас перебьют, чем светлую с ее защитой. Мои глыбы сделали свое дело. Фава накутался вскоре баблом, не выдержав напора. Пока мы тратили время на танков, рыжую гномку-воительницу успели прибить. Да и остальные получили немалый урон. Танша еле ушла с каплями ХП из окружения. Скелеты и собаки сплелись в смертоносном танце с какими-то призванными демоническими химерами, похожими на колючих дикообразов с крыльями. К Сцилле на другую чашу весов демоны выложили сразу 2 боевых петов. Скелета какого-то рогатого коня и двуногую рептилию, напоминающую велоцираптора отчасти. Питомцы демонов набрасывались периодически друг на друга, поскольку не выносили конкуренцию. Но если развести их по разным флангам, еще было терпимо. Как только агр спал, я переключился на более доступные цели, сблизился с врагом и врубил холодный бриз. Без данного ДПСного заклинания у нашей группы, несмотря на все наши бонусы, были невысокие шансы на победу. Огненный шарик прилетел мне точно в лицо, ослепив на несколько секунд. Пока я был дезориентирован, по мне пару раз мощно вдарили, просадив покров. Чертовы импы! Бесят со своей точностью и скоростью атаки. Отступив и придя в себя, я сменил фланг и снова полез в гущу сражения. На восстановление покрова времени не оставалось. Все же в самой напряженной точке битвы меня один раз убили, так что пришлось сразу возрождаться. У наших союзников, конечно, возникнут вопросы. Но истребители демонов не выглядят теми, кто выбалтывает секреты направо и налево. С большим трудом, но мы справились с группой демонов без вызова подкрепления. На этот раз лидер краснокожих оказался трусливой скотиной, бросившей оставшихся в живых сопартийцев. Григура Бафомет улепетывал так, что лишь хвост сверкал. «Бес, сатанша, займитесь!» Супруги с удовольствием бросились в погоню. Мы же пока покончили с последним воителем и крепким фауном танком, попутно воскрешая павших потихоньку. Если исключить меня, то мы заработали целых 5 смертей. Весьма грустно для нашего опыта. Хотя квестами на рога возместим с лихвой. Поэтому я и старался по максимуму отказаться от помощи летучих отрядов гильдии крипторов, дабы повысить опыт и эффект от квестов. Но если будет действительно тяжко, придется ставить тревожную метку. «Слухи о том, что вы избранник богов, все-таки не врали», усмехнулся своей жуткой улыбкой Джокер. «Но мы вопросов задавать не будем, лорд Зимин. Захотите, сами расскажете. Само собой, наш рот на замке». «Благодарю», кивнул я. Я знал, что обратился к надежным парням. «Гра! Мы истребители! Всех покрошим в пыль!» прокричал свежевоскрешенный бугай, размахивая секирой. «Где демоны?» «Спокойно, малыш! Битва окончена!» заметил Джокер. «Жаль! Будут еще демоны?» «Будут, дружище!» заверил я, похлопав бугая по плечу. «Определенно будут». На этот раз нам выпало 6 рогов, а также эпический легкий костяной нагрудник. По завершению рабочего дня мы вернулись в Эллингаст. Все 6 квестовых предметов удалось сдать по заданию, поскольку их мы добыли исключительно одной моей группой. Итого 12 из 40. Попутно нам выпало достижение «Приятель людей», на которое мы заменили старое, за исключением Бессы с ее ненавистником людей. В целом, ачивка на ускорение прокачки профессии для нас малополезная, поэтому мы особого внимания на нее не обращали. Следующие 2 дня прошли спокойно. А затем мы снова своей одиночной пати напоролись на 2 неполные группы монстров. «Мы не враги вам! Смотрите!» Достал я браслет старейшин и вытащил на свет, попытавшись предотвратить конфликт. «Так вы и есть те наглецы в масках, которые что-то вынюхивали в Артесброне!» Рыкнул дракон с зеленой чешуей. «Мы сделаем то, что лорд-дракон должен был сделать сразу!» «Идиоты!» – пробормотал я. Изображать из себя мать Терезу я больше пытаться не стал. Просто воспользовался гильдейским функционалом и выставил тревожную метку, как один из активных участников во время исполнения непосредственных обязанностей криптора. Ван Рос с остальными ходоками, а также кочевниками, откликнулись на призыв спустя 48 секунд. Уложились-таки в минутный норматив салаги, «Летунов в первую очередь!» — скомандовал я своим. «За победу над монстрами демонических рогов мы не получим. С драконов иногда падали, но систему не обманешь. А значит, надрываться, обзаводиться новыми смертями и тратить драгоценный опыт нет никакого резона. Для разгрома нам много времени не потребовалось. Монстры вскоре бросились в рассыпную, увидев, что преимущество вдруг резко оказалось на нашей стороне. Однако мы успели вывести из игры летающих драконов, которых было бы непросто догнать. Еще часть монстров висела на танках, попав под действие агро. Так что наши скоростные бойцы разобрали себе цели, быстро догнали неприятеля и надавали всем по щам. «Фронтир – опасное место», – покачал я головой, когда все закончилось. «Мне нравится здесь», – оскалилась ведьма. «Мне тоже», – добавил Бугай. «Госпожа, у вас тоже кто-то погиб от лап демонов?» «Скорее, Аня сама избавилась от близких», — фыркнула Танша. «Ты что, до сих пор не понял, кто перед тобой?» — улыбнулся Джокер. «Гнома?» — почесал маковку Громила. «Известная как ночная ведьма». «Та самая из Ордена? Тогда мы должны убить ее!» «Спокойно, малыш!» — преградил ему дорогу лидер пати. Ходили слухи, что лорд надел на нее ошейник и сделал своей послушной сукой. Так что она на нашей стороне. «Кишка у него тонка», — плюнула Алантри. «Ночная ведьма подчиняется лишь великой богине». «Шана, прикажи ей с сего момента передвигаться, используя только левую ногу», — попросил я. «Делай, что говорит Эд». «Твари!» Ночная ведьма попыталась было сопротивляться некоторое время силе ошейника, но в итоге сдалась и принялась весьма забавно прыгать на одной ноге, когда мы переходили с места на место. Ван Ро вместе с остальной командой спешно телепортировались к переходу в степи, ведь им еще надо будет добраться до особняка, а до тех пор гильдия остается на некоторое время без протекции. Лишь из кланхола они способны приходить на помощь, по меткам по обе стороны Эллингаста. Мы же продолжили нашу неспешную охоту на краснокожих. Я ощущал себя почти что европейским конкистадором, стремящимся покорить новый континент и избавиться от всех коренных жителей. Хотя демоны родом не из серого подземелья, а потому приводить гостей к себе домой – наша законная обязанность.